потому что двое – основная форма человеческой жизни. А я допускаю, что в старости, будь Мандельштам богат и благополучен, он мог бы дать увести себя от старой жены. Но это не меняет дело. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может. Даже то, что его увели, и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях. И периодизация коснулась бы только стихов. В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что есть в близости людей заветная черта. Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны. Весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный. Так мы жили с Мандельштамом. И он дразнил меня, непрекрасную даму, и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В 30-х годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость, и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить «старея», раз ему не дали дожить даже до 48 лет? А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Но как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой. Я не смею верить. Но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера. Отступление в сторону. Гибельная свобода. Свобода выбора предполагает два пути. Один ведет к дальнему огоньку, то есть делает существование осмысленным, другой уводит в ночь и чад небытия. Второй путь назван «безумство гибельной свободы». После Достоевского мы называем своеволием то, что приводит человека на второй путь. У Пушкина гибельная свобода – почти что юношеское легкомыслие, дань молодости, о которой с легкой горечью вспоминают в зрелые годы. Достоевский раскрывает крайнее проявление своеволия, приводящее к гибели и распаду.